Мгла подымалась, унося в открытое небо тепло человеческих тел. Но серый экран снова повисал над огромной ямой, где под ногами заключенных лежал почти обнаженный для летней добычи золотоносный слой. Никто не обращал внимания на богатство под ногами, будь оно проклято. Вообще о золоте не говорили, это слово считалось заклятым, о нем не думалось. Подножье выглядело совсем прозаически. Смороженная глина, песок, щебенка. Там не блестели самородки или крупицы. Пустые торфа счищали не до конца. Этот глубинный слой ненавидели еще до его очищения. Перед сном Морозов старался думать о днях, которые ему еще надо прожить в заключении. 700 с чем-то дней, потом просто 700. Очень много. Он понимал, что прожить их на прииске не удастся. И скоротечная весна, и лето не будут отдыхом. Они заполнятся все тем же непосильным трудом. Ему говорили, что на промывке работают в две смены. Где-то в нескончаемой веренице дней пододвинется и его последний день. Как не хотелось думать о конце жизни в свои 22 года. Вот здесь он больше 3 недель, а уже 4 туркменов пришлось увезти на площадку позади фельдшерского домика, где на утоптанном снегу лежало более 50 трупов, раздетых до белья. Зарывали их раз в месяц, экономили взрывчатку и трактор с прицепом. Страшно, горько, но слез не было. Тупая жуть. Что-то стронулось в сознании. Ужаса и горя вокруг было так много, что на сострадание и жалость к себе и к другим оставалось все меньше чувства. Какое-то равнодушие постепенно захватывало его сознание, вытесняя из сердца все доброе и человечное. За что ему так рано пришло это наказание? Как вообще возникло в России все это жуткое, каторжное? Миллионы русских, конечно, знают о лагерях и молчат, даже те, у кого исчезли близкие. В поисках ответа он насиловал память, перебирал прочитанное. Не было ответа в учебниках, в благостных романах, написанных словно под диктовку одного режиссера. Легко на сердце от песни веселой. И однажды он вспомнил слова матери, сказанные ему в городке в минуты короткого свидания. «Вся надежда на Бога, сынок, молись, не забывай, помни, Спаситель тоже страдал». Тогда он воспринял эти слова поверхностью сознания, и сейчас он не обратил взора к небу. Бога называют всемогущим. Почему же он не поразил своим могуществом вот это злодейство? Может быть, потому что люди сами отвернулись от Бога? Ему хотелось плакать, но слез не было. Морозов не знал, что за люди рядом с ним. У него не появились новые знакомые, как и у всех других. Люди были замкнуты, собственных страданий хватало каждому. Но из обрывков нечастых разговоров он догадался, что в бараке больше всего людей городских, интеллигентных. Еще на этапе, в поезде, на теплоходе вокруг него были учителя, студенты, инженеры, партийные работники, высшие служащие, духовные лица, умные рабочие, думающие крестьяне, даже дворяне высокого происхождения. И отношения там складывались дружеские, общая беда сближала, все старались помогать друг другу. Как скоро все они менялись здесь! Каторжный труд, насилие, голод, холод, издевательства уголовников — все это разъединило людей, отшвырнуло друг от друга, повергло в одиночество, к дикости и рабскому поклонению, поставило на грань выживания. За кусок хлеба кидались друг на друга. Те, кто вчера дорожил честью, стали ловчить. Кто молод и силен, отказывали в помощи больным. Знания и ум обращали на хитрость, если она хоть чем-то облегчала положение. «Деградация личности» — эти слова выплыли из давно прочитанной книги. Неожиданно выдался актированный день. Мороз больше 50. Лагерь не работал. По жребию ходили за дровами. Жарко светились бока у печей и бочек. Кое-кто сумел попасть в баню. Со всеми туркменами Сергей тоже побывал в бане. Вымылся сам и постирал белье. В бараке слитно загудел разговор. «Если бы не сосущее чувство голода, то прямо рай». «Нет, это еще не деградация, это помрачнение. Ошиблись чекисты. Люди все еще были людьми». Морозов шел по проходу за кипятком и услышал тихое «Сережа, Сергей». В полутьме трудно было узнать, кто звал. Он остановился и огляделся. На верхних нарах сидел человек и улыбался, помахивая рукой. По застенчиво белой улыбке он узнал друга. «Николай Иванович, это вы?» «Я, дружище, я самый. Сейчас ползу, поговорим. Не спускайтесь, я подымусь». Он запрыгнул на нары и очутился рядом с Верховским, товарищем по пересылкам и теплоходу. Его трудно было узнать. Еще недавно такой чистый, белолицый, русоволосый, с умным и ясным взглядом, бывший секретарь горкома выглядел старым, немощным, отчаявшимся человеком. Они поцеловались, прижались щеками, и оба заплакали. «Вот как с нами!» — сквозь слезы произнес Верховский. «Всего ждал, очень плохого, но чтобы так. Ты давно здесь, почти месяц, а вы? Нас вслед за тобой, прямо сюда. А я на стройке успел побывать, там много легче». Потом привезли в машине с туркменами. Помните их? Да-да, и нас тоже разделили. Меня и отца Бориса сюда. А Черемных и Супрунова повезли дальше, на север. Вряд ли им лучше. Значит, и Борис Денисович здесь. Ни разу его не видел. В такой тьме народу, с таким режимом. Что же с нами будет, Сережа? «Я у вас хотел спросить». Верховский огляделся и тихо сказал. «Это лагерь уничтожения. Никто долго не выдерживает. У меня что-то со спиной, как приехал, надорвался. Не могу ходить, только с опорой. И это представляешь как спасение. Ты очень похудел, милый. Видно, судьба наша». Ни писем, ни газет, ни посылок. Запрещено, чтобы мы скорее. Зачем это надо? Кому? Ему, понимаешь, ему, восточному владыке. Теперь я все могу высказать, но имей в виду, что здесь любое слово опасно. В бараках много осведомителей. При лагере есть оперативник, чекист, как они себя называют. Уже были новые приговоры и расстрелы. Но не в этом дело. Скажу, чтобы ты знал, если выживешь. В стране после смерти Владимира Ильича произошла тихая контрреволюция. Ее лидер — Сталин. Он такой же троцкист, как и Троцкий. Он устранил не соперника по идее, а соперника за власть. Вот в чем разница.